«Ладно, давай успокоимся. Я тебе не наврежу. Я мухи не обижу. К тому же живу здесь. Где еще такого найдешь?» «Это не совсем так, но можно и немного преувеличить, чтобы поладить с ней. С детьми, да и не только, выгоднее казаться открытым и простым». Убедила ли Хачикудзи или нет, но она что-то промычала серьезным видом и сказала. «Хорошо, я немного доверюсь вам». Все-таки сработало. «Так вот, Михи-сан». «Мухи-сан? Это я, что ли?» «Ну и дела». Это, конечно, несколько необычный фразеологизм, однако она куда-то половину потеряла и обратила все это в такую презренную кличку. Я до сих пор использовал такое и ни о чем не думал. Да вот только если вдуматься, то я же сам так себя и назвал. «Он кричал на меня! Страшно!» «Нет, за крик, конечно, прости. Но мухи — это жестоко. Тут любой закричит». «Вот как. Но вы ведь сами начали. Я просто честно повторила». «В этом мире тебе не будет все сходить с рук, даже если ты делаешь что-то честно». «На самом-то деле я имел в виду всем живым существам. И ничего такого оскорбительного не вкладывал, но... Но тем не менее. В общем, нехорошо сокращать такое». «А, вот как. Ясненько. Прям как со словом «ужас-кошмар». Есть те, кто очень волнуется и кричат не своим голосом «ужас-кошмар!», а есть те, кто в представлении добавляет «один мужчина делал ужасные вещи со мной». Вот примерно так же. «Ну, не знаю. Не особо представляю тех, кто очень волнуется и кричит «ужас-кошмар». Так как вас называть?» «Лучше по-нормальному». «Тогда Арараги-сан». «О, нормально. Отлично». «Я ненавижу вас, Арараги-сан». Ничего, похоже, не улучшилось. «Таранит, не подходите, пожалуйста!» «Да это ж хуже, чем девкой!» «Таранит, правда, звучит как-то жестоко. Исправлюсь». «О да, прошу». «Притаранит, не подходите, пожалуйста!» «Смысл-то совсем другой». «Да какая разница? Просто уйдите куда-нибудь, пожалуйста». «Ну, так ты потерялась?» «Все под контролем. Я привыкла к трудностям. Это самая обычная вещь для меня. Я травелмейкер, вот». «Турагент, что ли? В таком возрасте?» «Если это действительно правда, то она, наверное, вовсе не потерялась». «Да ладно, не надо хорохориться». «Никакие хора тут не хорятся». «Да, не хорятся». «Вот, выкуси!» Тут же с этими словами Хачикудзи развернулась ко мне и выдала хай-кик, в который вложила весь вес своего тела. Даже и не представлял, что школьница способна на такой идеальный удар. Словно по прямой линии позвоночника. Но, увы, разница в росте младшеклашки и старшеклассника очевидна. И эту разницу не преодолеть. Хай-кик Хачикудзи, предназначенный, скорее всего, в лицо, большей частью пришелся мне где-то в бок. Удар ботинком в бок, конечно, почувствуется, но я бы не назвал этот урон нестерпимым. Я же, не теряя ни секунды, как только Хачикудзи ударила, схватил ее обеими руками за лодыжку. «Прекратите!» Вскрикнула Хачикудзи, но уже слишком поздно. Позже спрошу у Сензюгахары, насколько грамматически правильно это «прекратите». А пока Хачикудзи застана врасплох и стоит на одной ноге, я, словно редьку в поле, безжалостно изо всех сил потянул ее ногу вверх. В дзюдо есть такой вид броска. В дзюдо это посчитали бы фолом, но у нас здесь не матч какой-нибудь. Когда тело Хатикудзи приподнялось над землей, сокрытая юбка открылась под довольно широким углом. Но я не лоликонщик и не обратил внимания на такую мелочь. Тут же сделал бросок. Однако здесь разница в росте сыграла в противоположном направлении. Для малорослой девочки время полета, то есть пока она еще не ударится о землю, будет немного дольше, чем для человека одного со мной роста. Лишь немного. Однако за эти лишь немного Хачикудзи сообразила и ухватила меня свободной рукой за волосы. Шевелюру я по известной причине отращиваю. Так что даже маленькие пальчики младшеклассницы смогли легко их ухватить. Хачикудзи не такая примерная девочка, чтобы остановиться только на этом. Продолжая висеть на моей спине... Она, не дожидаясь приземления, резко развернулась по моей лопатке и тут же ударила мне в голову. Удар. Однако слишком слабый. Она не стояла на земле, а без опоры сила удара уменьшается в разы. Вот и раскрылась вся разница в возрасте и боевом опыте. Я не спешил с концом. Сейчас я могу все разрешить и окончить лишь одним спокойным ударом. И тогда настанет возмездие. Картина моей победы. Я схватил руку, с которой пришел удар, по ощущениям левая. Хотя нет, она же вверх ногами. Значит, правую. И снова сделал бросок. На этот раз удачно. Хачикудзи хлопнулась спиной о землю. Я отскочил, предупреждая ответную атаку, но она не собирается подниматься. Победа? Ну что, дурёха, правда думала, что младший клашка сможет победить старшеклассника? У нас тут старшеклассник, который всерьёз дрался с младшеклассницей, всерьёз бросил её через плечо и всерьёз радуется этому. Я! Неужто Рараги Кайоми из тех, кто с хохотом издевается над младшеклашками? Меня воротит от самого себя. «Арараги-кун», — позвал меня холодный голос. Я обернулся. Там стояла сын Зюгахара. Похоже, не могла больше спокойно смотреть на это и подошла. Лицо её было полно сомнений. «Я, конечно, сказала, что буду с тобой в аду, но это с твоей ничтожностью. С болезнью это совершенно другое. Не пойми неправильно». «Я всё объясню. Прошу». «Как тут объясниться?» Ничего не приходит в голову. Так что просто сменю тему. «Ну, но пока оставим всё это в прошлом. Она...» — сказал я и указал на всё ещё не поднимающуюся Хачикудзи. «Ну, упала-то она на спину, но рюкзак должен послужить ей хорошей подушкой. Так что, думаю, всё нормально». «В общем, она потерялась. Не похоже, что она была с родителями или друзьями. А, я сидел в этом парке с самого утра, и до того, как ты пришла, я уже видел её у этого стенда. Тогда я не придал этому особого значения, но времени прошло уже прилично. А она снова здесь. Не значит ли это, что она правда потерялась? Не очень хорошо, если сейчас о ней кто-нибудь волнуется. Так что, думаю, помощь тут не помешает». «А...» Сын Зюгахара сейчас согласно кивнула. Однако лицо её по-прежнему полнилось сомнениями. Так и вижу, как она хочет спросить, что это за потасовка здесь происходила. Но внятного ответа у меня нет. «Да». «Чего?» «Нет, теперь ясно. Поняла, что происходит». «Интересно, она и правда поняла? Или только притворилась?» «А, точно, Синзюгахара. Ты же когда-то здесь жила. Раз так, то, наверное, узнаешь адрес, если я спрошу?» «Это, ну, не больше, чем любой другой». Как-то уклончиво. Наверное, всё происходящее виделось как жестокое обращение с ребёнком. Это же даже на порядок хуже, чем лоликонщик. «Эй, Хачикудзи, ты же уже очнулась и просто делаешь вид, что потеряла сознание. Покажи этой девушке свой блокнот». Я присел и поглядел Хачикудзи в лицо. Глаза закатаны. И правда потеряла сознание. Глаза реально закатаны. «Что такое, Арараки-кун?» «Да ничего». Тайком, чтобы Синзюгахара не заметила, я заслонил лицо Хачикудзи спиной и похлопал девочку по щекам. Конечно же, не чтобы побольше поиздеваться, а чтобы привести в чувство. Хачикудзи очнулась. «Ах, я, кажется, видела сон». «О, вот как! И какой же это был сон?» Я принял вид старшего братика. «Расскажи, Хачикудзи-тян, какой ты видела сон?» «Сон, в котором злой старшеклассник издевался надо мной». «Думаю, это всего лишь сон». «Ясно. Всего лишь сон, да?» Всё это происходило до того, как она потеряла сознание. Чувство вины разрывает мою грудь. Я взял блокнот Хачикудзи и передал его Сензюгахаре. Однако та даже не шевельнулась. Она просто смотрела на протянутую руку таким холодным взглядом, который, кажется, уже перешёл точку замерзания. «Ну что, возьми». «Как-то не хочу к тебе прикасаться». «Эх, снова привычное оскорбление. Шикарно». «Тогда просто возьми блокнот». «Не хочу прикасаться к тому, чего касался ты». «Ненавидит. Синдзюгахара-сан меня ненавидит». «Вот так. А вот совсем недавно всё было так хорошо и дружно». «Ясно, понятно. Тогда я прочитаю вслух». Я зачитал адрес, написанный в блокноте. К счастью, там не оказалось каких-то сложных кандзи, и я смог нормально прочитать. «Хм...» – протянула она. «Знаю, где это». «Это бы очень помогло». «Вроде бы надо пройти немного дальше моего старого дома. Хоть я и не знаю тут все досконально, но уверена, что почувствую, когда мы окажемся рядом. Что ж, вперед!» С этим Синдзюгахара быстро развернулась и большими шагами направилась к выходу из парка. Я думал, она не станет вести ребенка и зальет еще больше злословия. Но она вдруг взялась за это. Хотя Синдзюгахара не представилась Хачикудзи. Какой там? Она даже не посмотрела на нее. Наверное, все-таки мои ожидания оправдались. И Синдзюгахара не любит детей. Или она же хотела чем-то одним отплатить мне. Вот, наверное, и посчитала это моей просьбой. Эх, коль так, то я все проворонил. Ну ладно, пошли, Хачикудзи. А, куда? На лице Хачикудзи читалось непонимание. Не смогла включиться в разговор? Так, по адресу из блокнота. Вон та девушка знает, где это. И проводит нас. Круто же? А, проводит, значит. А, ты ж потерялась, нет? Да, потерялась. Честно призналась Хачикудзи. Потерявшаяся улитка. А, улитка? Да, я... Она потрясла головой. Я... Ничего такого. Ну вот. Тогда пошли догоним ее. Ее зовут Синдзюгахара. Соответствуя имени, с ней довольно трудно. Но если попривыкнешь, то сама прекрасно поймешь, что она на самом деле честный и хороший человек. Даже слишком честный. Вот же, пойдем быстрей. Хачикудзи все не двигалась, и я схватил ее за руку и потянул. Скорее даже поволок за Синдзюгахарой. Хачикудзи завывала словно морской котик или даже тюлень. И пару раз чуть не падала, но следовала за мной. Заберу горный велосипед позже. А вот мы и покинули парк с непонятными иероглифами в названии. Так и не узнал, как это читается.